«А ну, пошли-ка!» И она схватила Северуса за вялую руку и поволокла его из дома. Тот шел за ней, как деревянная кукла, механически передвигая ноги. Переместились они на задний дворик, до которого еще не добралась деятельная Петунья. Но у нее уже руки чесались кое-что сделать на этом небольшом клочке земли. Она усадила с ней на кучку кирпичей и сама села рядом. «Давай, выкладывай уже, из-за чего ты так переживаешь? Если ты считаешь, что в ссоре с Лилькой виноват ты и только ты, то это не так. Я же видела, там хороши были все, но больше всех, эти дебилы-гопники. А ведь вывернули все так, что ты еще крайним и остался», — возмущалась Петунья. «То есть, провоцирующую ситуацию, в которую тебя загнали, Лили даже не удосужилась рассмотреть. Почему-то она не поинтересовалась, как так случилось, что ты вверх ногами болтался. Сам, что ли, напросился? Надо бы, знаешь, ее тоже головой макнуть в этот тазик с твоими воспоминаниями, пусть бы посмотрела, что к тебе прицепились ни за что, издевались, да еще и опозорить пытались на всю школу. Себя на твое место поставила бы, но я же обозвал ее», — сипло сказал Снейп. «Это очень мерзкое прозвище, вообще-то, а я вот как-то не понимаю», — задумчиво произнесла Петунья. «Как можно думать, что твоя подруга отвратительная грязнокровка и продолжать дружить с ней? Ты ее когда-нибудь так называл?» Северус испуганно уставился на нее. «Ты что, я никогда». «Да верю я тебе», — вздохнула Петунья. «Знаешь, есть такой термин – состояние аффекта. Мы этот аффект очень подробно проходили на уроках по психологии общения с клиентами. Это такие сильные эмоциональные переживания, которые возникают в критических ситуациях. Человек не может найти выхода из сложившейся не по его вине ситуации, он начинает сильно паниковать, у него от страха, волнения или гнева может все путаться в сознании, и он совершает нечто непоправимое, даже может убить, покалечить, или вот как ты, нечаянно обозвать, при этом совершенно так не думая и не желая оскорбить. Это просто защитная реакция, понимаешь? Твое тело, твое сознание, психика защищаются, как могут. А в той сцене, которую ты мне показал, все так и было, как я говорю. На тебя внезапно напали, разоружили, издевались над лежачим и беззащитным, унижали и даже применяли физическое воздействие. Неудивительно, что ты впал в панику и отчаяние, ведь там было полно народу, и Лили рядом крутилась. Пойми, она иногда меня меньшими выходками бесит так, что я готова ее обозвать не только грязнокровкой, но и похлеще, а ведь я уже взрослый, относительно спокойный, и, смею надеяться, уравновешенный человек. А что говорить о подростке, который висит вверх ногами, да еще и без брюк? — покачала она головой. «Ну и мода у вас в школе», — Петунья шутливо пихнула с ней по локтем в бок. Он бледно улыбнулся. «А ведь правда, надо было брать пример с маглов и носить штаны, вот хоть те же джинсы, тогда бы и позора такого не случилось. И стоило изображать из себя чистокровного, и не носить под мантией верхней одежды». «Лили была не права», — тихо сказала Петунья, сорванной длинной травинкой щекоча его руку. «Настоящий друг вмешался бы более решительно, и уж конечно не стал бы после вырвавшегося оскорбления бить по самому больному и уходить, оставив приятеля на милость врага. Вот ты, например, на ее месте, сделал бы то, что сделала она». «Нет», — горячо сказал Северус. «Да я бы в клочья разорвал тех, кто посмел бы подвесить Лили левикорпусом. Я мог бы сказать «маглорожденная», а сказал «грязнокровка». Послушай, внимательно послушай меня, хватит уже накручивать себя. Мы все строим из себя благопристойных порядочных граждан, и даже если очень хорошо относимся к людям других рас и национальностей, все равно знаем, что негров многие обзывают черномазыми, евреев – жидами, китайцев – узкоглазыми желтыми обезьянами. Да, мы говорим себе, что никогда не станем так презрительно называть человека в лицо, но, в глубине души иногда ведь все-таки думаем. Такова человеческая натура. Люди не идеальны, они не ангелы и не демоны, в них много всякого, и плохого, и хорошего. Ты ведь тоже обычный мальчишка. Она опять взъерошила ему волосы, до того приятным было ощущение гладких волос между пальцами. И просто пока еще не умеешь контролировать свои эмоции. Научишься, когда вырастешь. Никто не рождается умным и хладнокровным, все этому учатся, и порой даже всю жизнь. А некоторые так никогда и не поумнеют, — засмеялась она. «Думаю, ты понимаешь, о ком я говорю. Ты, правда, считаешь, что меня можно было простить?» — с огромным сомнением в голосе спросил Северус. «Я не прощу только вранья и предательства, «Наверное», – задумчиво сказала Петунья, – «и равнодушие. Лично я бы тебя простила. Думаю, я бы не ушла тогда, как Лили, а добавила этому кретину Поттеру еще, да посильнее, чтобы знал, как нападать вдвоем на одного и измываться над лежачим. Слушай, у вас, у магов что, не знают, что лежачего не бьют? Пусть даже они дрались вдвоем против тебя одного, но ведь должны были позволить тебе хотя бы взять палочку в руки. Что же это за доблесть такая, пинать лежащего врага? Это поведение подонков. Не хотела бы попасть на этот самый Гриффиндор», — она брезгливо поморщилась. «Ты бы точно попала или на Хаффлпафф, или на Слизерин», — облегченно улыбнулся Северус. Нервное напряжение постепенно отпускало его, а от петуньиной травинки по коже бегали приятные мурашки. В мир постепенно начали возвращаться краски, тепло, свет, даже запах свежесорванной травы воспринимался теперь как нечто невообразимо прекрасное. Казалось, что с плеч упал огромный камень, который он носил все это время, лишь на время забывая о нем. И что интересно, забывал он о своей вине тогда, когда общался с Петуньей. Она могла его отвлечь от тяжелых раздумий, насмешить, подбодрить, вкусно кормила и привела дом в порядок, так, что хотелось по утрам просыпаться, шлепать босыми ногами по чисто вымытым половицам, кое-где накрытым ковриками, хотелось съесть чего-то вкусного, необычного, и так зачастую и случалось, стоило только ей прийти. Он почувствовал вкус к жизни, а ведь до этого все было серым, тусклым и беспросветным, и сам он и его дряхлый дом. Даже Лили, ее яркая необычная красота, и та разгоняла эту серость и уныние лишь ненадолго. Наверное, потому, что ей неинтересно было рядом с ним, скучным, занудным и некрасивым. А почему тогда Петунье с ним хорошо? Он же видит, что ей нравится с ним общаться, иначе бы она не проводила все свободное время у него дома, с удовольствием сидя на шикарном малфоевском диване, или в кресле, готовя пироги и бисквиты на чистенькой кухне в отремонтированной духовке, выдирая здоровенные сорняки на нескольких грядках с морковью и капустой, которые успела посадить весной Эйлин. У нее и дома такой работы полно. Может, он все же не такой уж и скучный и уродливый, как бы там ни было, но красоту девушек он все-таки способен замечать. А Петунья в разы привлекательнее, чем он. Она высокая, да, худенькая, но не тощая, в отличие от него, у нее красивые руки и пальцы, стройные длинные ноги с изящными лодыжками и небольшими ступнями. Волосы, правда, подкачали, но он знал, что девушки любят экспериментировать с цветом волос, можно и перекраситься. Ей бы очень пошло стать брюнеткой, с ее карими глазами и тонкими темными бровями. Северус стыдливо отметил, что и грудь у Петуньи тоже, вполне ничего, ничуть не меньше, чем у Лили, даже, пожалуй, красивее. Только одевается она в стиле нищий сопливус, вечно в этих вязаных кофтах странных цветов, желтого, буро-зеленого и коричневого. Простая юбка до колен и туфли или шлепки без каблуков, хотя, чего это он, она же к нему не на показ мод приходит, а работать. Вот идиот, если бы она оделась в красивое платье и чуть-чуть накрасилась, да, пожалуй, стала бы очень симпатичной и милой. А если ей интересно с ним, то может он ей хоть немного нравится, не как одинокий несчастный сирота, которого надо жалеть, а как парень. Ао, какой парень, ему только 16, а Петунья взрослая девушка, женщина. Северус густо покраснел, ну и нахальные мысли лезут в голову. Лили он почти всегда воспринимал как подругу, а тут, наверное, это гормоны. Решив так, с ней немного успокоился и, осмелев, отобрал у Петуньи травинку, которой она щекотала уже его шею. В глазах у нее плясали смешинки и золотистые искорки. Северус даже загляделся, чуть не разинув рот. «Ну что, как насчет пойти позавтракать? Наконец, нормально», — лукаво улыбаясь, спросила девушка. «А то нам сегодня предстоит много работы. Я рассчитывала привести задний дворик в порядок, сложить из этих кирпичей очаг для барбекю, потом сходить в лавку к мистеру Брауди и купить кусок хорошей говядины для йоркширского пудинга. Завтра приготовим, настоящий, на открытом огне, с овощами, как положено. А еще можно взять кусок баранины, не пропадать же соусу, который прислала Трикки». Глава 9. Небольшая финансовая шалость на классическую тему. «Пойдем, хватит уже киснуть и самоуничижаться». Петунья встала, отряхнула юбку и пошла в дом. С ней кинулся следом. Теперь, когда все выяснилось, и стало ясно, что Петунья его не бросит, Как Лили, он буквально фонтанировал желанием побыстрее вручить свой подарок и посмотреть на ее реакцию. «Я, вот тут тебе, приготовил подарок», — нарочито небрежно сказал он, поднимая салфетку. Петунья ахнула. «Боже, какая красота!» Она бережно взяла в руки изящный хрустальный флакон. «Что это такое?» «Зелье?» «Нет», — Снейп смутился. «Это духи. Помнишь, я у тебя спрашивал в самом начале, а ты душишься?» Запоздало спросил он. «Мне мало какие духи нравятся», — ответил девушка, разглядывая подарок на свет. Во все стороны брызгали яркие синие блики от соприкосновения солнечных лучей с хрустальными гранями. «Я капризная. Ну я просто их сделал в соответствии с цветочным гороскопом», — смущенно рассказывал Северус. «У нас есть старинные свитки друидов, они все эти тонкости разрабатывали, связь даты рождения человека с деревьями, кустарниками и цветами, и всякие другие подробности. Ну и, а знаешь, твой гороскоп полностью совпадает с твоим характером», — поделился он открытием. «И какой же у меня цветок по гороскопу?» — заинтересовалась Петунья. «Эдельвейс», — гордо выдал Северус. «Так, сейчас вспомню, что в книге говорится. У представителей этого знака очень много достоинств. Это чрезвычайно надежные люди, которые в любой ситуации готовы помочь своим друзьям. Как правило, они спокойны, но все же способны периодически терять самообладание. Как раз про тебя сказано», — он покраснел. «Ну-у, я так загоржусь», — усмехнулась Петунья, но видно было, что подобная характеристика ей приятна. «У эдельвейсов неяркий, свежий, чуть горьковатый запах. Мне тоже нравится, не то, что тяжелые, приторные сладкие ароматы. Это ведь, кажется, высокогорные цветы, к тому очень редкие», — вспомнила ботанику Петунья. «Где же ты их взял?» «Я нашей профессорше по герба, ботанике в теплицах помогал», — начал рассказывать Северус. «Я же зелья варю, а многие растения используются при варке. Ну, так вот, прихожу я как-то к ней, а у нее целая охапка эдельвейсов, под чарами консервации. Какой-то бывший ученик прислал, он в экспедиции в Гималаях был, популяцию йети изучал. Так йети существуют на самом деле?» — поразилась Петунья. «Вот бы увидеть, это была бы настоящая сенсация у нас. Ага, белые и волосатые, здоровые твари, но умные». Северус с удовольствием уплетал один рогалик с джемом за другим, запивая остывшим кофе. «Ну и вкуснятина», — похвалил он. Петунья улыбнулась ему в ответ на похвалу, осторожно вынула пробку из флакона и понюхала. «Как ты угадал, это же тот самый запах, который мне очень нравится. Только таких духов я не встречала, сколько перенюхала. Один раз, года три назад, купила случайно маленький пузырек с похожим запахом и берегла его, растягивая на подольше. А тут, так много. Спасибо тебе большое. Самый лучший подарок, я же такие духи долго искала». Петунья искренне радовалась подарку, и с ней просплылся в широкой довольной улыбке, как чеширский кот. Бурная неуемная радость Петуньи полностью компенсировала несколько холодноватую реакцию Лили на такой же подарок год назад. «А какой флакон? Произведение искусства. Я буду редко ими пользоваться, это же уникальный запах. Я правильно понимаю, что таких больше ни у кого нет?» Довольно засмеялась она. «Ага, авторский экземпляр», радостно и немного самодовольно подтвердил Северус. «Только ты не экономь. Если закончится, я тебе еще сделаю. Мне тогда стебль разрешила половину цветов забрать, и я получил из них концентрированный экстракт. Состав духов и чары консервации я сам разработал», — с едва скрываемой гордостью похвалился он. «Спасибо большое, Северус». Петунья благодарно пожала ему руку. Теперь это выходило совершенно естественно, как будто вся стеснительность разом пропала у обоих. «Это роскошный подарок. Представляю, сколько стоят такие духи». «Да ничего не стоят», — смущенно опустил глаза Северус. «Только флакон у гоблинов купил. А флакон и вовсе произведение искусства. Уж я-то в таких вещах разбираюсь», — задумчиво сказала она, продолжая разглядывать подарок со всех сторон. «А сами духи тоже бирюзового цвета?» «Нет, они бесцветные, прозрачные», — улыбнулся Снейп. «Это специальный хрусталь, он внутри отделан тончайшими пластинками натуральной бирюзы. Очень непростая технология, только гоблины такое и могут сотворить. Они гениальные мастера, да и ты тоже талант». Петунья внимательно посмотрела на него. «Лилька несколько раз обмолвилась, что в зельях ты просто гений, причем говорила с завистью. Что, ей не удалось тебя переплюнуть?» «Ага». Северус смутился. На самом деле, он частенько уступал бывшей подруге. Ему-то что, нетрудно, а ей было так приятно, что она вроде бы сварила зелье быстрее и лучше него. Радовалась, почти как Петунья сейчас, только с изрядной долей превосходства. Ну, понять ее можно, отличница все же. А ведь выходит, Лили поняла, что он ей поддавался, может, еще и поэтому ее отношение к нему ухудшилось, но ведь он хотел, как лучше, хотел сделать ей приятное. Вот и пойми ее, а толку от этого таланта, раздосадованно сказал он, все равно наш декан меня не замечает, и рекомендаций я от него не получу, а без них, он махнул рукой, без рекомендаций меня никто не возьмет в ученики. Постой, постой, какие ученики, что за средневековье, с недоумением спросила Петунья, а что, поступить в университет никак, что ли, грант, к примеру, выиграть, или стипендию? Ну, в магической Британии пока только ученичество, а за границу ехать, у меня денег нет, надо работать и копить, вот с осени и буду работу искать. Теперь он с прежним аппетитом поглощал пирог с сыром, это после сладких рогаликов-то. Ну, мужчины, погоди, Петунья бережно держала в обеих ладонях подарок, словно золотое яйцо, как работу, а учеба? Циверус помрачнел и нахмурился, я в Хогвартс не вернусь, не хочу, пробубнил он, ковыряя вилкой кусок пирога. Могу понять, почему, усмехнулась Петунья, но, ясно, что там полно дебилов, которые смеялись над тобой, просто, может, не обращать на них внимания и доучиться все-таки. А смысл, хмыкнул Северус, я ж говорю, мне ни Слакхорн, ни Дамблдор характеристик не дадут, им конкуренты не нужны, с детской наивностью и обидой сказал он, и зачем тогда мне тратить 2 года на бесполезное времяпровождение? Программу школьную я знаю от и до, там вообще ничего интересного и сложного нет, с пренебрежением констатировал он. Буду варить зелье Люциусу и его родственникам французским, невесело пошутил он. А когда накоплю денег, может, поеду куда-нибудь. Он шмыгнул носом, только еще не решил, куда. Почти везде язык надо учить. Петунья быстро прикидывала варианты, чего-то подобного она ожидала от Снейпа, потому что сама после такого тут же перевелась бы в другую школу, подальше от тупых отморозков. Только вот у магов вроде бы кроме Хогвартса и школ не было больше. А что, если? Она ведь сама собиралась уехать. Надо уговорить Северуса поехать с ней. Вместе им будет легче, и не так одиноко. Надо лишь разузнать все поподробнее. Знаешь, до конца лета остался меньше месяца, а потом я уеду в Лондон, заканчивать учебу. Осталось диплом защитить, он у меня уже готов. И, после я не вернусь сюда. «Подруги зовут меня за границу», — сказала Петунья. Северус чуть не подавился и закашлялся. Петунья вскочила и пару раз врезала ему по спине. «Спасибо», — еле вымолвил покрасневший от кашля парень. «Неожиданно. Так вот, в связи с тем, что ты не хочешь возвращаться в школу, я прикинула, есть ли у тебя возможность как-то сдать 2 оставшихся курса особняком, не на общих основаниях, просто понимаешь, у нас для одаренных детей существует такая практика». Они имеют право сдать сразу несколько школьных курсов, получить аттестат и поступить в университет или колледж. На соседнем факультете учится один парень, ему сейчас всего 15. Он закончил школу в 14, и его сразу же зачислили на 2-й курс. Представляешь, какая экономия времени. Но Адам и правда уникум, вундеркинд. Он столько всего знает и умеет. Северус отпил кофе из чашки и задумался. В Хогвартсе такие случаи вроде были. Только очень давно, а вообще, я чувствую, я бы тоже смог так, сдал бы 3 тонны за 6-7 курс и уже с дипломом спокойно устраивался бы куда-нибудь, мечтательно произнес он, и зарплата была бы побольше, нет-нет, не куда-нибудь, а надо поступать туда, где можно выиграть грант или стипендию на обучение, строго поправила Петунья, уверена, что в Америке есть такие магические заведения, вообще, я, кажется, догадываюсь, почему ты при всех своих способностях и талантах даже не интересовался более широкими и выгодными для себя возможностями получить образование? Это ведь из-за Лили, с ней Пуныло покивал головой. И правда, он ведь рассчитывал учиться вместе с подругой и дальше. Думал, все наладится и образуется, и она перестанет на него злиться при встречах. Но, наверное, все шло к тому, что они должны были поссориться. И лучше, что это произошло именно в конце года. По крайней мере... Аттестат о среднем образовании у него есть, а это уже кое-что. Люциус, у него есть знакомые в министерстве. Я спрошу его, Северус прямо воодушевился. А грант как выиграть? Робко спросил он. Он и впрямь вел себя как зомбированный идиот. А ведь слышал же краем уха про Шарм-Батон. Там талантливые девчонки ездили учиться в разные страны по обмену, даже в Тибет и Индию. А в Америку и вовсе, наверное, дорожку протоптали широкую. Нужно что-то выдающееся, революционное открытие, которое заставило бы университет заинтересоваться твоей кандидатурой и пожелать заполучить тебя к себе для обучения, а может и дальнейшей работы у них, рассказывала Петунья. Уверена, у тебя есть что-нибудь из зелий, изготавливать которые выгодно. Американцы очень падки на такие вещи, они сразу же пускают их в производство. Тем не менее, авторские права будут, безусловно, твоими, и они поделятся с тобой прибылью от продаж. Все более-менее честно, не то, что твое средневековое ученичество, фыркнула Петунья. Эксплуатация натуральная, читывали мы про такое. Не думаю, что там магическое общество такое замшелое, как у нас тут. Все-таки англичане консерваторы, а Америка – страна больших возможностей. Там прогресс в чести. Ну, так что, поедешь со мной в Америку? Спросила она воодушевившегося Северуса. Осмотримся немного на месте и решим, где будешь учиться. А там уже и я буду искать работу поблизости. Вдвоем не так скучно, и снимать комнату дешевле. А мы вместе жить будем? Залился краской Северус. Ну да, можно две комнаты снять, если что. Многие студенты так делают. Ты же не будешь меня стесняться, Сев. Ты мне как младший брат. Засмеялась Петунья. Северус тоже улыбнулся, хотя на миг его слегка разочаровало то, что она назвала его братцем. Так ведь Петунья, наверное, таким его и видит, привыкла присматривать и заботиться, как за Лили. Он немного погрустнел. Петунья взрослая, самодостаточная и умная девушка, вряд ли она всерьез отнесется к нему как к парню. Наверное, и правда он ей как брат, который не разочаровал ее, в отличие от младшей сестренки. Ну да ничего, успокаивал он сам себя. Все равно ему надо сейчас думать не об этом, а как устроить свою дальнейшую жизнь. Раньше это представлялось ему чем-то невыполнимым, а сейчас, если Петунья будет рядом и станет поддерживать его, то он справится, постарается не разочаровать ее. Теперь есть кто-то, кому не безразличны его успехи и жизнь. Все равно, даже если Люциус замолвит за меня словечко, и я сдам экзамены досрочно, и если меня примут в какой-нибудь университет бесплатно, до всего этого мне придется работать хотя бы год, чтобы хоть немного накопить, да и на новом месте хорошо бы найти подработку, размышлял он. Петунья вздохнула. Учиться и работать довольно тяжело, но я понимаю тебя, без денег ничего не получится. Только, а ты не мог бы взять взаймы у того же мистера Малфоя, с условием, что отдашь после того, как начнешь нормально зарабатывать. Кажется, он неплохой человек, и твой друг. Неужели у него не найдется немного свободных денег взаймы? Нет, у него есть, и он бы с радостью одолжил мне. Просто, тут дело вот в чем. Люциус состоит в той организации, о которой тебе Лили говорила, Северус торопливо рассказывал, чтобы Петунья не пришла в ужас от такого знакомства. Он чистокровный, из древнего рода, слизеринец, у него просто не было иного выхода, как вступить туда. Это, знаешь, не всегда зависит лишь от нас, потому что там замешаны деньги, связи, старинные артефакты, много чего, в общем, что нужно лорду, то есть главе организации. Ему невозможно отказать, проще сразу умереть, иначе будешь молить о смерти. Так вот, я просто не хочу подставлять Люциуса, у него жена, будут дети. Ему и так нелегко приходится угождать повелителю, Снейп передернулся. Говорят, он не такой, как все люди, шепотом сказал он. И наверняка Люциус отчитывается перед ним. Да и чтение мыслей никто не отменял, значит, придется ему память стирать, а потом как деньги возвращать, рассказывать обо всем, показать свои воспоминания, Снейп размышлял вслух. Слишком хлопотно и могут узнать, а не вернуть деньги я не могу и не хочу. Нет, лучше я пойду работать. Он решительно хлопнул по столу ладонью. Я его спрошу только насчет отдела образования в министерстве, и может даже, сотру память, сказал он, морщись. Больше ни к кому обратиться. Меня там никто и слушать не станет, в министерстве все только за взятки работают, и помогают по рекомендациям. Тогда сделаем так, ты в самые ближайшие дни поговоришь с другом. Потом пытаешься пробить экстернат в этом вашем министерстве. Я буду звонить подруге и договариваться с ней устроиться на первое время. И еще, я тебе одолжу денег. Северус удивился, а потом возмутился. Я не возьму, уперся он, сам заработаю. Или вон дом продам подешевле. глупый, никто тебе не позволит продать дом, который принадлежит твоему отцу, а я им переналожу на чиновников», — гнул свое Снейп. «Ну, зачем такие сложности, а?» — вздохнула Петунья. «Папа после смерти оставил завещание, дом принадлежит маме, а нам с Лили досталось по 20 тысяч фунтов, это его сбережения. Я тебе одолжу 5 тысяч, на них мы купим тебе билет до Штатов, ну и разные нужные расходы тоже останется. А чтобы ты не дергался и не отказывался, я куплю у тебя за эти деньги китайский сервиз твоей мамы. Согласен? Да зачем тебе он?» – засопел Северус. «Я его так подарю, если хочешь. Вот уж нет, ты даже не представляешь, каким сокровищем владеешь. Я смотрела каталоги раритетов. Такие китайские сервизы стоят очень дорого у коллекционеров антиквариата, и их осталось не так уж много. Ты бы мог продать его за очень приличную сумму», — заметила она. «Так, может, и продать», — встрепенулся Снейп. «И тебе не надо будет одалживать мне деньги. Я не знал, что он такой ценный. Ох, Северус, а как же память о матери?» — вздохнула Петунья. «Если так хочешь продать, продай мне. Вот за 5 тысяч фунтов. Заметь, сделка не окончательная. Когда разбогатеешь, всегда сможешь выкупить его обратно. А я сохраню его для тебя, а то ты так все на свете проморгаешь». «Нет, но он, в самом деле, столько стоит», — сомневался Снейп. «Там же только чайник и 5 чашек, ну и еще какие-то мелочи. Как это может стоить 1000 галеонов? «Ты просто ничего не понимаешь», — усмехнулась Петунья. «Это раритет, и это память о твоей маме, она дороже всего на свете. Так что, по рукам, ну, если ты так хочешь», — с сомнением сказал Северус, хлопая ее по протянутой ладони. «Вот и хорошо. Пусть пока стоит у тебя, так надежнее. А когда будем уезжать, заберем с собой». Глава 10. Северус чувствовал себя просто какой-то бабочкой, так легко ему было этим утром. Сказать по правде, как всем подросткам, ему очень хотелось, чтобы его хвалили, а этого никто никогда не делал, даже Лили. Поэтому казалось, что искренние похвалы Петуньи и ее благодарность наполнили прохладной чистой водой пересохший колодец его юношеского самолюбия. Петунья, складывавшая кирпичи по нарисованному лично чертежу, подмигивала ему и улыбалась, а он, протягивая красные полублоки, старался через раз прикоснуться к ее пальцам. Не потому, что гормоны, просто это оказалось очень приятно. Понимала Петунья или нет эти его робкие тактильные попытки, было неясно, но, во всяком случае, не препятствовало этому. Вот Лили почему-то раздражалась, когда он пытался взять ее за руку, дескать, они уже давно не дети, за ручку держась, ходить и вообще, кто-нибудь увидит, а ей уже осточертело слушать нудные нотации подруг с факультета. После этого он больше не стал прикасаться к ней. Вообще-то, Северус был болезненно гордым и очень обидчивым, хотя в отношении подруги быстро отходил, но, как правило, одного раза оказывалось достаточно, чтобы он переставал настаивать на чем-либо. И сейчас радость всячески пыталась выплеснуться из него, и ей нужен был выход, хотя бы вот такой, притронуться еще раз к руке человека, который подарил ему надежду, что все у него будет хорошо. В июне, едва сдав экзамены, он написал Люциусу письмо, в котором просил забрать его из Хаксмида, не хотел отправляться домой Хогвартса экспрессом. В поезде ехала вся школа, наверняка кто-то обязательно сострил бы насчет подштанников или начал доставать. Северус не был уверен, что сдержится и не покалечит кого-нибудь. В последние дни сдачи сов он вообще не выходил из спальни, сидел на успокоительных зельях и повторял про себя: «Не сметь идти искать этих уродов». Чувствовал, что в этом случае плюнет на все, подстережет, будет рвать их зубами и ногтями, и тогда ему точно конец. Диплома не получит, да еще и в тюрьму угодит. Мальсибир и Ивери теперь таскали ему еду и сопровождали повсюду по приказу Люциуса, которому кто-то тем же вечером наябедничал про идиотское происшествие через камин. Люц не стал ни о чем расспрашивать и явился в назначенное время в трактир Размерты, где его ждал в конец задерганный Снейп со скудным багажом. Просто взял за плечо и вывел из помещения, а потом аппарировал в тупик предельщика. В доме как раз лежала больная Эйлин. Колдомедик, вызванный Люциусом, сказал, что осталось ей немного, да она почти и не приходила в себя. Малфой не пожалел бы денег на лекарства, но Северус отказался и безразлично подумал, что может, это и к лучшему, что мать умрет, больше не будет мучиться, и его ничего не будет держать, в крайнем случае. Дома на него напала какая-то апатия, как это бывало почти всегда на каникулах. Раньше он все лето проводил, валяясь на кровати с книгой, за исключением тех дней, когда Лили снисходила до коротких встреч и прогулок с ним. И чем старше они становились, тем короче и реже были эти летние рандеву. Когда мать умерла, Северус даже не удосужился известить Малфоя, хотя тот убедительно просил его, собираясь помочь. И без помощи аристократа все сделали нормально, мир оказался не без добрых людей. Да, папаша Магл был сволочью, но вокруг, оказывается, жили вполне себе приличные люди. Тоже, как и Люциус, хотели помочь и помогли ведь. И Петунья, она же обычная Магла, а не побрезговала его обществом, его пыльным захламленным домом, кормила его, чистила, мыла и приводила в порядок дом, тело и душу. И чего он так зациклился на чистокровности, то бишь, своей полукровности? Оказалось, что все зависит вовсе не от крови и статуса, а от степени человечности, доброты, сочувствия и желания поддержать, протянуть руку помощи. В магическом мире друг у него оказался только один, Люциус Малфой. Богатый блондин и не скрывал, что Снейп ему интересен, и как потомок угасшего древнего рода принцев, и как талантливый зельевар. Северус подозревал, что если бы не приближающаяся война, Люциус бы принял полное участие в его судьбе и дальнейшей карьере. Конечно, не без выгоды для себя, но это было правильно и по-слизерински. Малфой не стал бы загонять его в долги жизни, просто сотрудничал бы с ним, получал свою долю выгоды и не шантажировал ничем и никем. Хороших специалистов в зельеварении выпускалось катастрофически мало, раз банальное средство от прыщей на основе гноя бубонтюберов считалось величайшим открытием. Что тогда говорить о человеке, способном запросто переработать сложный и громоздкий рецепт в более удобоваримый и менее затратный по ингредиентам и времени приготовления, или создать новое заклинание и придумать в комплект к нему особое, подходящее лишь ему контрзаклятие. Правда, Северус пока придумал лишь несколько заклятий, и у него хватило ума не хвастаться, что тот же левикорпус его собственное детище. Просто он видел несколько раз, как на квиддиче игроки, сбитые с метлы бладжером, стремительно неслись к земле, ломая себе кости и зарабатывая сотрясения. И подходящего заклятия, чтобы остановить падение, не было, хотя таких несчастных случаев насчитывалось сотни и тысячи. А тут, направил палочку, произнес заклинание, и падение прекращается, за пятки держать удобнее, это не то, что за руки. Пара минут вниз головой и умственной деятельности тоже никак не повредят, а за это время игроки могут подлететь на метле и подхватить товарища. Да и демонстрировал он его только в слизеринской гостиной, своей квиддичной команде. Все признали, что заклинание и правда может быть выходом. Причем, любой студент с трибуны мог бы его использовать, ведь палочки на поле брать было запрещено. Откуда же заклинание узнали эти кретины? Кто-то из змеек проболтался. Но вот тогда, у озера, хорошо еще, Сектум Симпрей не шарахнул от злости, а то снес бы половину башки, сейчас не строил бы с девушкой очаг для барбекю, а отправился в Азкабан за убийство однокурсника. Из-за какой-то гниды сидеть всю жизнь в тюрьме, не нужно ему такого удовольствия, тем более сейчас, когда жизнь вроде налаживается. А печь правда ничего себе выходит. Просторная, с полукруглым сводом, выложенная из красного кирпича с аккуратными швами под расшивку. Даже не верится, что эта девушка сложила. Петунья на вид худая и хлипкая, а на самом деле оказалась сильная, и все умеют, и его понемногу учат. Да и он сам за этот месяц прилично окреп, немного поправился и нарастил чуть-чуть мускулов, расчищая завалы в сарае и вырубая заросли бурьяна вокруг дома. Это приходилось делать вручную, чтобы соседки не заподозрили. Да и тупой ручной труд отвлекал от насущных проблем. Польза от него была, кстати, весьма заметной, так что Снейп воодушевился и решил, что надо побольше работать руками, тогда, может, и фигура станет помужественнее. После обеда они вдвоем сходили в мясную лавку, где, как и собиралась Петунья, купили отличный кусок не очень жирной говядины и бараньи отбивные. Мясник мистер Кроули подмигнул Снейпу и кивнул на отвлекшуюся Петунью, показав большой палец. Снейп понял это, как хорошая девушка тебе досталась, все же рос он среди местных, и слегка покраснел. Однако, его уже принимают за кавалера Петуньи. Он незаметно расправил плечи, и настроение еще больше улучшилось. Потом мясник немного позаигрывал со смеющейся его грубоватым шуткам Петуньей, а Снейп стоял и таращился на улыбающуюся Эванс. Какие же они все-таки с сестрой разные. Совершенно. Лили никогда ни с кем так открыто не шутила и не смеялась. Она почти всегда ходила с высоко поднятой головой, прищурив глаза, как будто постоянно ожидала подвоха, подколки или подковырки, как будто была готова тут же дать кому-то отпор. И скорее всего, этому были причины. Богатые чистокровные запросто могли оскорбить способную маглорожденную гриффиндорку. Северус с грустью подумал, что в такой школе, как Хогвартс, ученики постоянно ожидают удара в спину, и потому всегда готовы защищаться. Может, лучше бы они с Лили учились в обычной школе. Их городская начальная школа была вполне приемлемой, его только немного дразнили из-за странных кофт, в которые его одевала мать. Но эту проблему он решал легко, переодевался в туалете в футболку, которую подарила ему миссис Эванс, и все было в порядке. Но теперь уже поздно все менять. Лили останется в Хогвартсе, а он туда больше никогда не вернется. Школа, начало учебы, в которой он с таким нетерпением ждал, перестало быть для него желанным местом буквально после первых месяцев учебы. И все эти 5 лет он терпел из-за Лили и просьб матери не бросать учебу. А теперь его ничто уже не удержит. Северус с удивлением понял, какое это странное чувство, когда ты никому и ничем больше не обязан. Ему не надо больше быть рядом с Лили, она давно определилась и отправилась в плавание самостоятельно, без него. Не нужно сидеть в Хогвартсе ради Эйлин. Мать освободила его, не потребовав никаких обязательств, а значит, он свободен и перед ней, и может строить свою дальнейшую жизнь так, как захочется самому. Свобода – такое упоительное чувство, когда ты никого не слушаешь и принимаешь решения сам, и никто не сможет сделать так, что ты будешь подчиняться и выполнять то, чего не желаешь. Северус решил, что отныне никому и ничего обещать не станет, он будет жить так, как сочтет нужным, и принять сможет только дружеский совет от Петуньи, например, или от Люциуса. Они никогда не советовали ему ничего плохого. Дома молодые люди занялись подготовкой к завтрашнему барбекю с йоркширским пудингом, ведь выходные же. Петунья со знанием дела замариновала мясо, объясняя попутно, что ей не нравится традиционный пресный вкус, поэтому до завтра кусок говядины пролежит натертой смесью перца, соли, ароматных трав и прочих специй. А бараньи отбивные отправились на сковородку и с пылу с жару были с аппетитом съедены на ужин, вместе с чудесным мятным соусом, переданным Трикке. Послезавтра Северус планировал навестить Малфоя, о чем и сообщил подруге. Петунья, сидевшая в гостиной на любимом диване, вдруг спросила: «Я так поняла, что в вашем обществе мистер Малфой самый богатый человек?» «Наверное», — ответил Северус, устроившийся на коврике возле дивана. «Я никогда не интересовался тем, сколько у него денег, и на каком он месте в списке обеспеченных людей. Но полагаю, гоблины побогаче него будут. А ты бы хотел стать таким же, как он?» Люциус получил свое богатство от предков, и сейчас приумножает его с помощью разных сделок и вкладывания средств в выгодные предприятия. «Я же хочу заработать себе все сам», — сказал твердо Северус. «То есть, ты хочешь банально, тупо заработать кучу денег и предстать перед своими врагами во всем блеске?» — пошутила девушка. «В шикарной мантии, с кучей золотых колец на пальцах, на крутой машине, бывали такие мысли», — подхватил Снейп. «Я часто представлял, как появляюсь перед ними на белом гиппогрифе, с красавицей-девушкой за спиной, раскидывая студентам золотые галеоны, как восточный султан, и на этом моя фантазия кончалась. Ага, а в роли красавицы, видимо, была Лилька», — веселилась Петунья. «Ну да, а кто еще согласился бы?» — пробормотал Северус. «Теперь все, месть мародерам не удалась, вот еще, только их так просто не получится ошеломить и удивить. Ведь все, что назвал, у них есть, и у Блэка, и у Поттера, их же родители обеспечивают. Вообще, судя по природным буйным характерам и выбранному факультету, вряд ли они станут предпринимателями. Такие особи просто живут на проценты или транжирят родительские денежки, да и работать они не приспособлены, скорее всего. Но, если ты правда хочешь утереть им нос, тебе надо действовать по-другому. Понимаешь, деньгами ты их не удивишь, ну разве только в том случае, если б они были нищими. Вот, например, ты у нас неимущий, ты когда-нибудь завидовал их богатству, их новой одежде, тем же, какие у вас там предметы роскоши имеются, раз крутых тачек нет?» «Так сама сказала, тачек нет, зато суперскоростные метлы есть, они по несколько тысяч галеонов стоят, это дороже твоих 5000 фунтов, которые ты мне одолжила», — улыбнулся Северус. «А во, такие деньжищи за отполированную палку и пучок прутиков. Тебе надо срочно открыть завод по изготовлению таких метелок», — захихикала Петунья. «И ты станешь крутым фабрикантом метел, известным всему магическому миру. Ты вообще сечешь, на что я тебе намекаю? На то, что я должен прославиться не только наличием больших денег, но и делами. Догадался Северус. Именно делами, а еще достижениями и поступками. И продукцией, которая будет в широком употреблении, уточнила Петунья. Иными словами, тебе нужно сделать так, чтобы о тебе говорили на каждом углу, твое имя мелькало везде постоянно, твоя продукция, зелья, к примеру, продавались в любой аптеке и любом магазине и были безупречны. Вот тогда ты утрешь им нос так, что они слова сказать не посмеют, потому что будут чувствовать себя бесполезными ничтожными червяками рядом с тобой. Между прочим, почти все миллиардеры выросли из вот таких унылых заучек гениев, похожих на тебя, подковырнула Петунья. Ну, спасибо тебе, что веришь в меня, фыркнул Северус. Но ведь это так и есть, настаивала Петунья. А бизнесмены потом охотно идут в политику, так что у тебя есть шанс еще и министром этим вашим стать. Вот тогда это будет просто бомба. Ты изящно и непринужденно втопчешь их в грязь одним своим назначением на самый высокий пост. По-моему, очень достойная месть. Я бы все сделала, чтобы добиться этого. А у тебя, кстати, есть все возможности. Да я ни о чем таком никогда даже не думал, признался Северус. Только если о зельях, и не о простых, которые первокурсник сварить может, а о сложных высших зельях, которые нужны для специфических целей. Тоже оборотные, к примеру, потом ликантропные, более щадящие и мягкие костеросты, много еще чего. Я люблю подумать над задачей и решить ее. Я понимаю, что ты ученый до мозга костей, но почему о простых-то не думал? У нас вон производители аспирина и антибиотиков обогатились, потому что эти лекарства постоянно востребованы. А вот твои высшие зелья могут стоить дорого, а раскупаться не так быстро и много, потому что именно для единичных случаев приготовлены. Поэтому нужно производить все и побольше. Например, открыть концерн по изготовлению этих зелий, желательно твоего авторства и под твоей торговой маркой, и вытеснить конкурентов, или же поступить умно, переманить и предложить работать на тебя, само собой, предложив хорошую зарплату. Понимаешь, лучше работать в команде, чем разорять других торговцев. А у вас в Косом переулке именно такая система торговли, мелкие лавочники и производители, которые конкурируют между собой. Но ведь работать всем вместе гораздо продуктивнее. Это интересно, задумался Северус. Можно было бы открыть несколько лабораторий по разным направлениям и поставлять зелья для Мунгаи. Нет, в Мунгаи в Англии тебе делать нечего, прервала его привычный ход мыслей Петунья. Начинать такой бизнес нужно не здесь, в Британии тебе не дадут развернуться, судя по тому, что ты мне раньше рассказывал. Тут уж больно держатся за свои имя и репутацию, зарастают мхом, но не дают дороги талантливой молодежи. Как я уже говорила, нам с тобой нужно разузнать конъюнктуру американских магов-зельеваров и строить отношения именно с ними. Насколько я знаю американцев, они очень быстро внедряют все новые и прогрессивные, при этом не обделяя хозяина идей. Вот потому я и хочу уехать туда и попытать счастье на новом месте. Здесь у меня, да и у тебя, вряд ли получится. С тобой я поеду, улыбнулся Северус. Хорошо, что ты предложила. Сам бы я, вдвоем не скучно и не страшно. Да и потом, мне нужен защитник, я же слабая девушка, а вокруг так много хулиганов, особенно в незнакомых местах. А ты умеешь колдовать, не показывая палочки? Заговорщицки спросила она. Могу, конечно, и невербально тоже, похвастался Северус. Ну вот, тогда все подумают, что ты просто крутой парень, и умеешь раскидывать хулиганов ловкими приемчиками. Так что я очень надеюсь на тебя, Северус. С ней просплылся в довольной улыбке. Глава 11. Петунья закрыла за собой дверь и посмотрела на часы, уже почти 11 ночи. Северус, как всегда, проводил ее до калитки, дальше он не заходил, опасаясь, что нарвется на Лили. Да уж, за интересными разговорами время летит незаметно, тем более, что сегодня весь день был забит крупными и мелкими делами: построить печь для барбекю, приготовить все для завтрашнего мини-пикника на заднем дворе, потом они убирали мусор и доделывали площадку из рваного камня, который кучей валялся на задворках, видимо, когда-то старые хозяева собирались мастить участок. Когда каменный пятачок был готов, туда вынесли старый круглый стол, который с ней укрепил шурупами, а Петунья покрасила на днях белой краской. Северус скинул свою старую футболку и работал как заведенный. Пот прямо струился по голой худой спине. Хоть и выглядел парень тощим, но ясно было, что в будущем, при должном уходе, то бишь, откорме, вырастет приличный экземпляр. Хороший разворот плеч, узкие талия и бедра, ноги длинные и ровные. Петунья терпеть не могла кривоногих приземистых коротышек, потому что сама была довольно высокой для девушки. Лили как-то, раздобрившись, показывала ей колдографии, так, кажется, назывались эти движущиеся изображения, своего курса. Прямо сказать, маги и волшебницы не блистали ни фигурами, ни красотой. Единственное отличие состояло в том особенном умении двигать предметы без помощи рук и делать какие-то вещи, не подвластные обычному человеку. На деле мужская часть оказалась не ахти, ну, по крайней мере, на петуньин вкус. Поттер олицетворял собой именно тот тип, который не нравился ей. Фигуры и ног его она не разглядела, по причине длинной просторной мантии, да и лицо красивым назвать было нельзя. К тому же, этот задиристый и наглый субъект носил совершенно непрезентабельные очки. Ну да, круглые, как у знаменитого Джона, но, просто петунья совершенно не фанатела по битлам. Ей было все равно. Так вот, немного скуластое лицо, чуть курносый нос, взъерошенные волосы, полные розовые губы. Нет, петунья к такому бы и близко не подошла. А уж наслушавшись рассказов о его проделках, тем более. Друг Поттера, Сириус Блэк, наверное, считался красавчиком, по меркам современных девушек, но несмотря на это, в его лице было что-то отталкивающее. Да, совершенные черты, прямой нос, синие глаза, черные волосы и брови, но, явное предвкушение удовольствия и развлечений на лице, постоянно беззаботный вид, типичный мальчик-мажор из богатого семейства, присыщенный, избалованный и наглый, считающий, что ему все дозволено. Кстати, несмотря на разные типажи, Поттер и Блэк казались родными братьями, до того похожи были выражения лиц и глаз. Третий вообще оказался не рыба, не мясо, блеклый, сгорбившийся, изможденный какой-то, и словно чего-то боялся. Интересно, чего? Внешне парень был обычным, русые волосы, карие глаза, простое лицо, ничего примечательного, только такое ощущение, что болеет чем-то серьезным. А уж четвертый член этой суровой композиции под названием «Мародеры» был вообще комичным, как клоун. Круглое, пухлое, маленькое нечто, зовущееся Питер Петтигрю. Маленькие бегающие глазки, довольное румяное лицо, толстые руки и ноги и даже небольшой животик. Парень определенно любит поесть. Пока Петунья разглядывала всех четверых на фото, Питер успел сделать 100 дел. Поправить мантию, пригладить жидкие, мышиного цвета волосы, залезть несколько раз в карман, вытащить носовой платок, достать и убрать палочку, закинуть в рот конфету. Петунья подумала, что парень суетливый, как хомяк или мышь. Те тоже постоянно двигаются, что-то обнюхивают, сдвигают с места, меняют местоположение. Впрочем, она бы не удивилась крысятничеству Питера. Потому было видно, он готов сделать все, чтобы угодить сиятельной парочке, лишь бы не начали гнобить его. Обычный отвратительный прихвостень. Петунья видела подобных, верных хомяков. Да, кто-то мог сказать, что такие парни, особенно сладкая парочка, не могут не нравиться девушкам, но факт оставался фактом. Петунья предпочитала другой тип мужчин. Высокие, стройные, желательно темноволосые, но не смазливые до приторности, как Блэк. А главное, это рот. Полные и блестящие, словно смазанные внутренним жиром губы вызывали в ней стойкое чувство брезгливости. Наверное, это пошло из детства, когда она шла домой и увидела на дороге попавшую под машину собаку. У той вывалились из распоротого брюха кишки, еще теплые, розовые, влажные и блестящие. Петунью чуть не стошнило, и она долго потом не могла забыть это зрелище. С тех пор она представить не могла, чтобы такие губы целовали ее, прижимались к лицу. Ох, нет, гадость какая. Хорошо, что у Сева тонкие, сухие и бледные губы, похожие на изогнутый лук, как пишут в восточных поэмах. А еще, Петунья жутко не любила явно прибивающуюся черную щетину на щеках, а уж усы и борода. А нет, какая же она привереда. А ведь за ней пытается ухаживать Вернон, парень с соседнего технологического факультета. Здоровяк, плотный и полноватый, с круглым лицом и щеточкой усов под носом. Стоило бы, наверное, давно сказать ему прямо, что он не в ее вкусе, да жалко как-то. Парень походил на молодого моржа, такой же добродушный и флегматичный. Но она не собиралась так рано обзаводиться семьей. Хотелось повидать мир, пообщаться с людьми, поработать и осуществить свои планы. Ну, а если даже кавалер не дождется ее, «Ничего страшного, не всем же в обязательном порядке надо выходить замуж. Сейчас не те времена, в незамужнюю женщину никто пальцем тыкать не станет». Время было позднее, но в гостиной по стенам бегали блики, сестра смотрела телевизор. Петунья тихо прошла на кухню, набрать стакан воды с собой в спальню. Предсказуемо, ее охватила злость. Раковина опять полна грязной посуды, а Лили весь день сидит дома и не шевелит и пальцем. «Сколько можно, издевается, что ли?» Она решительно прошла в комнату и включила верхний свет. Лили искоса глянула на нее, но ничего не сказала, уставившись глазами в экран. «Что ты делаешь целыми днями?» «Сдерживаясь», спросила Петунья. «Занимаюсь. Вам столько задали на лето, неужели? А почему тебя стало интересовать, что я делаю?» Соизволила повернуться к ней Лили. «Потому что ты могла бы помыть за собой посуду. Ах, это, ну, там ведь немного, я подумала, ты придешь пораньше, поужинаешь и помоешь», заметила Лили, укладываясь на диван. «Значит, так, завтра ты встанешь и все за собой перемоешь», отрезала Петунья. «Я и так готовлю каждый день, а ты не маленький ребенок, чтобы не убрать за собой». «Все ясно?» Лили спокойно смотрела на нее, с видимым интересом. «А почему бы тебе не остаться дома хоть на день? Ты раньше уборку делала каждые 3 дня, а сейчас уже почти 2 недели прошло», протянула сестра. «А почему бы тебе не встать с дивана и не взять в руки швабру и веник?» Издевательски спросила Петунья. «Ты тоже живешь здесь, пользуешься кухней, ванной и гостиной, так уберись, а мне некогда». «Ну, еще бы», хмыкнула Лили. «Приятнее вывозить грязь из чужого дома, чем в своем прибираться. Скажи, а у Снипа в доме все так же убого? Помню, у них даже сесть на диван было противно, весь в каких-то пятнах и пыль столбом». «Ах, да, я забыла, ты ведь ему ремонт делаешь, интерьер меняешь. Ну и как успехи? Теперь там можно жить без вреда для здоровья, а ты приходи и увидишь», пригласила Петунья. «Будешь приятно удивлена, я гарантирую». «Да нет, я, пожалуй, воздержусь», хмыкнула Лили. «Не думаю, что там все так глобально изменилось, с чего бы». «Ну, так завтра дома будешь?» «Увы, расстрою тебя, но нет, и завтра, и послезавтра, и все дни, пока ты не уедешь в Хогвартс, я буду отсутствовать. И еще, мое терпение лопнуло, Лили. С завтрашнего дня ты убираешь в доме, готовишь сама для себя и моешь за собой посуду». «Ах, да, и стирать тоже будешь сама, это ведь не трудно, закинуть вещи в машинку. На меня больше не рассчитывай». Петунья резко развернулась и, уйдя в комнату, заперлась. Ну вот, она сделала это. Хотя руки чесались пойти и перемыть гору посуды, не могла она спокойно сидеть, когда в доме где-то был беспорядок. «Сиди, идиотка, сиди, не дергайся», увещевала она себя. «Пусть привыкает к самостоятельности, а нет, утонет в грязи. Потом, когда уедет, вычищу весь дом и все, но терпеть больше не стану». Ничего, осталось 3 недели. Она достала из сумки подаренный флакон и прижала его ко лбу. Прохладный хрусталь холодил горевшее лицо. Так всегда бывало, когда она срывалась, наверное, нервная. Северус в это время лежал в постели и глупо улыбался в темноту. Ему до сих пор не верилось, что все обошлось. С некоторых пор он так боялся, что происшествие с Лилией грязнокровкой выплывет наружу и обернется для него настоящей катастрофой, что никак не мог поверить, что Петунья приняла его сторону, не обвинила его, как все прочие, а разобралась и даже успокоила его. Ведь оскорбление вылетело само собой, он тогда мечтал, чтобы Лили не приходила, не видела и не слышала всего того, что происходило. Эх, язык мой, враг мой, а еще мудрые люди говорят, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Ну, разве не понятно, что если бы он на самом деле так считал, то не пришел бы потом извиняться. Как Лили могла так подумать про него, ведь она знает его 6 лет. Но, оказывается, бывает и так, живешь рядом долгие годы, а человека, по сути, и не знаешь, а с другим общаешься 1-2 месяца, окажется, роднее и ближе его нет и не будет. Почему так происходит? Каким бы было отношение к нему в школе, не дружи он с самого начала с Лили. Другие факультеты общались между собой более-менее дружелюбно и спокойно, но Гриффиндор и Слизерин никогда не позволяли себе никакой дружбы или приятельства с врагами, а они с Лили противопоставили себя обоим факультетам. И если слизеринцы лишь фыркали презрительно в сторону Эванс, отпуская обидные словечки, то ему доставалось от ее сокурсников по полной. Получается, он сам навлек на себя плохое отношение и презрение школяров, привлекал внимание, слоняясь за ней как тень. Говорят, чем незаметнее, тем ты целее, сидел бы целыми днями в библиотеке или в лаборатории, не случилось бы с ним и половины всего плохого. Ну ладно, теперь-то не исправить уже ничего, можно только предотвратить. Поэтому он лишит этих кретинов привычного развлечения, пусть гоняются за кем-нибудь другим, а с него хватит. Не спалось, и Снейп наколдовал Тимпус. Было почти 12. Он встал и послонялся немного по дому. Теперь, когда стала ясна его дальнейшая судьба, ему не терпелось побыстрее начать действовать. Хотелось закончить все дела и уехать туда, где он будет окончательно свободным. Северус осторожно просунул голову в камин и тихонько свистнул. Спустя несколько секунд бесшумно появилась Трикки и застенчиво улыбнулась, увидев его. «Привет, Трикс, а Люциус уже лег?» «Нет, хозяин сейчас принимает ванну», – пропищала домовиха. «В последнее время у него бессонница, он не спит всю ночь, а потом пьет бодрящее», – грустно поведала она. «Послушай, доложи ему обо мне, хочу с ним поговорить кое о чем», – попросил Северус. «Я мигом», – пообещала Трикки и пропала. Снейп, стоя на коленях, принялся дожидаться ее. Через несколько минут каминная сеть открылась для перемещения, и Северус вступил в кабинет Люциуса. Сидя на диване, он со скуки рассматривал обстановку и оформление комнаты. Сказалась Петунья на привычка комментировать интерьеры. Раньше он как-то не обращал внимания на роскошные шторы на окнах, тяжелые кисти на занавесях, насыщенный винный цвет ткани, на гобелены на стенах и бархатную обивку кресел и дивана, на искусную резьбу деревянных панелей и тяжелых массивных створок двери. Люциус не отказывал себе в дорогих вещах. Один письменный прибор из нефрита, отделанный гоблинским серебром, стоил огромных денег, а шикарные орлиные перья, натуральные чернила из сепии с добавлением золотого порошка и эксклюзивные ножи для заточки перьев и разрезания бумаги и новомодных конвертов. В общем, Северус как-то даже задумался, что не прочь бы и сам поработать или спокойно почитать в таком кабинете. Массивный стол и большое кресло так и манили усесться. Люциус вошел в комнату, благоухая ароматами сандала и пачули, принимал успокаивающую ванну с ароматическими маслами. Мокрые волосы разбросаны по плечам. «Северус, что-то случилось?» – удивился хозяин поместья. «Детям полагается спать в это время», – пошутил он. «Прекрати, Люци, я не ребенок», – обиделся Снейп. «Ты еще школу не закончил, значит, ребенок», — настаивал улыбающийся Люциус. «Вот как раз про школу я и хотел поговорить с тобой», — помрачнел Северус. «Слушай, если ты про тот идиотский случай во время экзаменов, то я ведь тебе еще тогда предлагал их проучить. Собрали бы наших, подстерегли или выманили бы их куда-нибудь и наваляли как следует. Я, кстати, слышал, Поттер с Блэком не гнушаются прогуливаться у маглов, и статут не боятся нарушать», — усмехнулся он, садясь рядом со Снейпом на диван. «Ну, папаша у Поттера заслуженный аврор, так что всегда отмажет, если что. Ты же знаешь, что их министр сотрудничает с нашим». «Да ну их», — отмахнулся Северус. «Если бы захотел, то давно бы подлил им чего-нибудь, или облевейт наложил. Просто сам понимаешь, в последнее время не до того было, экзамены, а потом мама». «Понимаю», подмигнул Люциус. «Ты решил перенести месть на осень, не так ли? Это блюдо и нужно подавать холодным». Он пошевелил бровями. «Нет, я не хочу возвращаться в Хогвартс», — выпалил Северус. «Помоги мне». Глава 12. «Уйдешь, не закончив школу, но что ты будешь делать с одними только совами?» — удивился Люциус. «Я знаю, что студенты могут сдать тритоны экстерном, правда, такое давно не практикуется», — начал Снейп. «Но может, можно договориться с каким-нибудь чиновником из отдела магического образования, чтобы, ну не знаю, комиссию собрали для того, чтобы я мог экзаменоваться», — тихо закончил он. Люциус задумался. Знакомых чинуш в министерстве, падких до его денег, было много, так что попросить не составило бы труда, но, так, давай выкладывай, что ты там задумал. Сдашь экзамены, получишь диплом, а потом что станешь делать? Северус умоляюще посмотрел на него. «Люци, ты мой единственный друг. Я хочу уехать из Англии. Не хочу присоединяться к лорду», – прошептал он. «Я не смогу». «Точно решил?» – спросил Малфой. «И почему же?» «Нет, я мог понять тебя раньше, когда ты дружил с этой маглорожденной девчонкой, но вы ведь, кажется, окончательно рассорились, если я правильно понял. Тут много всякого», – уклончиво сказал Снейп. «Во-первых, я не могу больше сидеть в Хогвартсе, там я ничего нового не узнаю, только время зря трачу. Во-вторых, не желаю видеть эти наглые самодовольные гриффиндорские рожи, они все равно не перестанут цепляться ко мне. Мне останется только поубивать их по одному, а в таком случае я точно школу брошу, в тюрьме буду сидеть. В-третьих, не хочу просто встретиться ненароком с Эванс. Скажи, ты не подавал еще лорду списки? Нет, не подавал, по крайней мере, с тобой точно. Тебе повезло, что я не тороплюсь, как некоторые, желающие похвастать достоинствами своих рекрутов, а предпочитаю выждать и убедиться, что мои подопечные действительно обладают заявленными в списках достоинствами. К тому же, у меня нет дурацкой привычки делиться своим личным аптекарем с кем ни попадя, так что о тебе мало кто знает. Да и то, что ты в школе не демонстрировал на уроках свои таланты, тоже хорошо. Просто не хотел давать Слакхарну повод припахать меня варить за него зелья, проворчал Северус. Да и всем другим тоже, знаешь ли. Так ты что, не против, что я уеду? Спохватился он, когда до него дошло, о чем говорит Люциус. Тот встал и задумчиво прошелся по персидскому ковру, продолжая вытирать полотенцем волосы. «Я и сам бы хотел сейчас уехать», — наконец сказал он. «Только вот поздно уже, метка не даст. А насчет тебя, знаешь, Сев, я ведь как староста обязан был наводить справки на поступивших на наш факультет новичках. Твоя фамилия ничего не значила, но вот имя матери. По счастью, она не стала предательницей крови, просто удрала в Магловский мир по неизвестной причине, да и там не нашла счастья. Скорее всего, родня ее прокляла, раз она не смогла выкарабкаться из нищеты, поладить с мужем, потому и умерла совсем молодой, ведь Эйлин еще 40 не было. И я, первый раз увидев тебя, понял, что ты не так прост. То, что похож был на замухрышку из бедного квартала, это все ерунда. Мы, Малфой, умеем видеть глубже, иначе не смогли бы столько лет быть на самом верху общества. И, как видишь, я не ошибся в тебе.